сейчас прочтем. Все-таки Одесский пароход. Он назывался Еврейский пароход, он назывался Одесский пароход. Ну, я ж тогда скрывал, называл его Одесский пароход. Тогда это слово нельзя было произносить, не знаю почему, люди были. В паспорте стояло, а произнести слово было невозможно. Короче, как будто вот запрет какой-то на слово. Вы кто? Ну, я тот самый. Значит, ход, Одесский пароход. В чем дело? Здравствуйте. Сейчас хлебну немножко. Я тогда часто выступал. Я уже говорил, я, когда выходил на сцену, стоял стакан чаю с ложечкой. Я как охлебнул, в зале кто-то зааплодировал. Видимо, из тех, кто поставил. А публика не могла понять, почему я с каждым глотком все веселее становлюсь. В чем дело? Здравствуйте. Вы хотите войти? Здравствуйте. Вы хотите ехать? Здравствуйте. Да-да, не беспокойтесь, дайте взойти. Хор надо имени Пятницкого позвать, чтобы ради такого праздника именно. Может, тронуться именно? Да, троньтесь быстро, у меня куча дел. Все, я капитан, я даю команду, чтобы вы знали. И так, во-первых, спокойно мне всем стоять. А во-вторых, а ну-ка мне отдать концы спокойно всем. Почему именно вам? Тихо, чтобы мухи не было, мне слышно. Вам слышно? Тихо, отдать концы. Я говорю именно тебе, Яша. Почему именно я должен отдать концы? Потому что мы идем в Моне. Мы отходим от печала. Какой отходим? Зачем весь этот маскарад? Если мы пришли, давайте стоять. Мне это нравится. То стой, то иди, то стой. Но мы же пароход. Ну, пароход, как минимум, надо спасить у людей. Яша, я прошу, прекрати прения. А, это культура, этот капитан. Яша, клянусь тебе женой Изи, что следующий есть, ты будешь наблюдать с берега. Мне уже страшно, я уже дрожу. Я такой пароход вижу каждый день. Через неделю после нашего отхода запах в пальто не выветривается. Капитан, все, прения закончили, мы отходим от причала. В машину. Внимание, отход. В машине. Ну что, будем отходить? Кто сказал? Он так сказал. Что-то я не слышу. Так я тебе говорю, он так сказал. Почему же я не слышал? Может быть, ты отходил? Я отходил? Куда же без тебя отойду? Мы уже отойдем вместе. В машине, по радио. А теперь серьезно. Приготовились к отходу. Так почему же я не слышу, что он сказал? А если он сказал мне? Только тебе. Ты отходи. А я постою по радио. Отдать концы, отходим от причала. Слышь, давай, почему именно я? Хочешь поговорить? А ну, выключи радио. По радио отдать концы, я сказал, отходим или нет? Эй, в машине, ребята, это серьезный разговор. Выключи, я сказал. По радио отдать, щелчок. Так что он тебе хотел сказать, я хочу слышать. Ты же слышал, может, я хочу именно от тебя слышать. Может, я хочу знать, с кем имею дело. А ну, включи радио. По радио концы. Что такое, мы отходим или нет? Что случилось? Почему стоим? Я сейчас такое устрою, вам будет мало места на пароходе. Изя, Рома, а ну суетитесь немедленно. Почему вы не суетитесь? Алло, стой. Немедленно. Это от кому я сказал? Это ты меня? Ох, я тебя устрою, в гробу я видел этот причал. Ох, я тебя устрою всю команду в белых тапочках. Ты у меня будешь голый и босый стучать в бот, а мы тебе из иллюминатора такое покажем. Так, откуда эта подвижность? Почему мы идем? Изя, Рома, куда мы идем? Где Кус? Где Лоция? Я не вижу ствой. Стоп, полный назад. Ах, вы решили вперед? А что вам там видно в машине? Ну, давай вперед, хотя я сказал назад, и вы увидите, как я был прав. А Изи я устрою, он голый босс и будет стучать в бот. Голос, капитан. Капитан, что такое? Вустрапилось. Изя передал, не хочу слушать, я с ним не разговариваю. Он все-таки сказал, что если мы не возьмем левей, буквально 2-3 градуса, мы сядем. Так, передай этому подонку. Не знаю, мое дело сказать, я сказал. Хотите верьте, хотите нет. Сидите на мели, не сидите на мели. У нас в машине куча дел и без вас. Я уже 2 часа пробую получить с Ромы мои 15 рублей. Идите, пробуйте вы. Да, еще он передал, пока я не забыл. Если вы немедленно не отвернете, вы врежетесь. Во что он сказал? Во что он сказал? В общем, тут есть один остров. В общем, передай ему вместе с его островом. В это время удар, капитан, удар. А, такой пароход. Главное, нам его дали проверить. Какой он маяк, этот пароход. Я думаю, мы это сделали. Я же учился в морском институте, поэтому я же все это понимаю. Я думаю, мы проверили. Эммануил? Эммануил? Да. Радиуй в пот. Песней сидим на мели в 140 метрах от причала. Отнялся задний ход. Штурман Гройсман списан на берег. Куда он сойдет, как только мы подойдем? Старший штурман Бенимович еще на берегу уже. Это я, старший штурман Бенимович. Я случайно выскочил, ну вы понимаете, ну мне надо было за бунт. Ну надо было, ну бывает. Ну это жизнь. Смотрю, мы отходим, а я стою. То есть мы идем, а я стою. А канты у меня, ну это жизнь, ну надо было. Я дал отмашку сначала кормовым, потом носовым платком, приступил к сигнальным огням, сжег всю канопку, мол, стоп, мол, я на берегу. Ну так эти придурки развили такой ход, какой они выжили из этой припадочной машины. Тогда я снял штаны и показал им все, на что способен. И они сели под гном аплодисментов. Потому что без специалиста не ныпайся. Эй, на Азоханвее! Это я, Бенимович. Это я кричу и издеваюсь над вами. Ну что, будем вызывать спасателя, а? Там, где Гнойсману с головой, нормальному штурману по... А? Эй, в машине, пустите двигатели в ноздрай. Мальчик, я знаю этот анекдот. Пустите двигатели в ноздрай. В машине, что в машине? Я всю жизнь в машине. Я никогда не знаю, куда мы идем. У меня такое впечатление, что на мостике все гады. Хорошо, они наверху, они командуют. Я выполню любой приказ мгновенно. Но пусть они мне сначала докажут. Ты, командир, докажи. И все, и мы уже идем. Капитан, ничего. Вначале они мне все поломали, теперь я им все переломал. Вот вы, пассажир, вы скажите, это экипаж? Нет, я интересуюсь, это экипаж? Это же головорезы. Они же все едут в разные стороны. Пассажир, все, я пассажир. Он так говорит, я пассажир. Вы это знаете, я это не скрываю. Это не пароход и это не круиз. Из кухни нет выхода продукции. Они образовали замкнутый цикл. И все глотает без выхода наружу. Все спрашивают, что я ищу. Когда я сел сюда, я искал покоя. Но я уже не ищу покоя, я ищу Кингстон. Я хочу видеть шеф-повара, заполненного водой по горлышко. И надавить ногой на его дикий живот. Вместо чувства отдыха, вместо чувства красоты, я испытываю чувство голода. У меня должны быть свои удовольствия, я их получу. В машине я договорился, за 14 рублей они подвезут нас прямо к дому, чтобы не искать такси. Кстати, ночью был дикий грохот, они сказали, что один дизель сошел с фундамента. Но это их не беспокоит. И кто-то у нас украл винт на стоянке, поэтому нас заносит. Но они сказали, что сами уже украли винт у крейсера, но очень большой, и нас опять заносит. Но все это мелочи. Главное, что мы не можем отойти. Вот пол круиза прошло, а мы не отошли. Они все время принимают продукты. Тут такая скука, что я изменил любовницы с женой. Капитан, эй, на камбузе вы уже приняли продовольствие? Из камбуза это кто это? Это я, Юхман. Кто это? Капитан, говорит, вы приняли снабжение? Это кто? Капитан. Какой капитан? Ваш и одной капитан. Вы приняли продукты? Какие продукты? Что он хочет? Повесили трубку. Капитан, эй, на камбузе, это капитан говорит. Вы уже приняли продукт или нет? Это кто? Кто это? Кто это говорит? Капитан Юхман, вы приняли продовольствие? Камбуз, ну? Капитан, вы приняли продукт или сейчас вспылю так, что содрогнется пароход? Камбуз, какие продукты? Кто это говорит? Продукты привезли? Ничего не понимаю. Возьми трубку, кто-то балуется там. Камус, это кто говорит? Капитан, все, погоняю, последний день. А я сгоняю весь пароход. Камус, нет еще. Капитан, когда закончите? Камус, кто это говорит? Капитан, все, последний раз, к чертям, на вокзал. Не знаем когда. А кого вам надо? Капитан, это Камбус. Ой, не морочьте голову, мы делаем фаршированную рыбу, и нечего сюда звонить. Все, тишина. Капитан, вы слышали? Вчера отравилось 6 человек. Понос своего так кровоизлияния. Камбус, это не к нам, это в медпункт. Капитан, медпункт? Капитан говорит, медпункт, не пугайте. Капитан, я не пугаю, я начинаю разговор. Медпункт, вот это другой тон. А то вы так с угрозой. Мол, я капитан, а вы все дерьмо. У меня тоже высшее образование. Так что спокойней, равнодушней, если хотите жить. Капитан, я спокоен. Медпункт, еще спокойней. Капитан, я спокоен. Медпункт, нет еще. Я же чувствую, без нервов. Капитан, я хотел спросить. Медпункт, в таком состоянии не спрашивают. Вот еще спокойней, капитан орет. Я спокоен, но я явлюсь к вам в изолятор на носилках и перебью все прибои. И самый большой шприц я вам вставлю, куда вы не подозреваете. И в стерилизаторе я буду кипятить то, о чем вы не догадываетесь. Ваш личный прибор. И буду кипятить до тех пор, пока вы мне шепотом. Шепотом не скажете, кто здесь капитан. Шепотом. Медпункт, я подчиняюсь горисполкому. Капитан, какой у вас профиль? Медпункт, я экстрасенс. Я все делаю на расстоянии. Мне достаточно пройтись по вашей фотографии. Капитан, это я пройдусь по вашей фотографии. Я отшибу у вас то, чем вы лечите. Медпункт, вы плохо представляете, я лечу энергией. Даже по телефону. Сейчас я сниму с вас это напряжение. Капитан, давай, давай, мерзавец, снимай быстрее. А то я выеву штуевал и переломаю тебе ребра. Я из среди хулиганов был, капитан. Готовься, куриный потрошок! Медпункт, нет, не отходите от телефона, я приступил. Повторяйте за мной. Я здоров, у меня теплые ноги, и снимайте рукой с позвоночника. Капитан, все снял, у меня теплые ноги. Сиди в изоляторе, я иду к тебе, экстрасенс. Отъявленные у тебя? Кто-кто? Отъявленные у тебя? Медпункт, вас интересует завтрак, обед или ужин? Капитанский банкет. После банкета фановая система была забита непереваренными кусками пищи. Мы высверливали курятину из стояков. Кто снимал пробу, что это за рамштекс, который даже ревизор не смог переживать и переварить, я уже не говорю разжевать. Пароходский тамада после первого тоста отказался выходить из гальюна. Он не успел отстегнуть микрофон. И мы на весь банкет транслировали вот эти крики. Я требую протокола санэпидстанции санкции прокурора. Медпункт, теперь легкими движениями рук вокруг головы. Снимайте излучение вниз по иквам и отбрасывайте. Капитан, сейчас я тебе хирург дам. Я соединю камбус с изолятором. Ты у меня будешь толочь перец, а кок излучать энергию. Клади трубку, хирург, это твой последний разговор по телефону. Так, вахтенный, кто у нас в юбке? Кто в юбке? Вахтенный, ваша буфетчица. Не знаю, что вы в ней нашли. Она вас уже два раза нехорошо говорила. Она так часто нехорошо говорит, что, видимо, и думает нехорошо. Не понимаю, если вы можете доставить женщине, доставьте. Не можете доставить, отправьте ее, я знаю, на учебу, на курсы, на танцы. Куда отправляют женщин, которые не получают удовольствия. Буфетчица, начипай ты женщину. Я сойду с этого судна последней. Я весь этот гадюшник перекантую. Безо всякой учебы. Кто же ему будет делать все эти бифштексы? Капитан, ой, через эти бифштексы можно читать. А если вы женщина, буфетчица, я-то женщина. А вот ты, капитан, тихо, шаг, где лоция, где накладные? Я хочу проверить расход горючего. Буфетчица, я тебе проверю, ты у меня поскачешь. Ты что, забыл, как весь день в бинокль смотрел? Так я тебе еще раз все глаза подобью. Опять будешь в бинокль смотреть, мореход задрипанный. Капитан, тихо, так, все. Буфетчица, так, капитан, тихо, так. Почему здесь вся команда? Что такое? Это цирк, А затись к чертовой матери. Голос снизу. Капитан, капитан, ну, из машины, не нукайте мне. Они для дизеля выписали 93-й бензин и разъехались. А мы с Изи решили поставить пароход в док. Капитан, а меня вы решили не спрашивать из машины? Почему? Вот я вас спрашиваю. Капитан, так я вас заезжаю категорически из машины. И я вас понимаю. Если бы вы не были так заняты, вы увидели, что мы уже двое суток стоим на ремонте. Капитан, но я не вижу никаких изменений из машины. Это уже другой разговор. Ремонт – это не действие, это состояние. Вы вошли в ремонт, это не значит, что кто-то что-то начал. Вы вышли из ремонта, это не значит, что кто-то что-то сделал. Ремонт вообще невозможно закончить. Его можно только прекратить. Спасибо за внимание.